Красавица, не переставая петь, улыбнулась ему. Он указал ей кивком на дверь. Певица ответно кивнула. Музыканты заметно убыстрили темп. Молодой человек вышел из зала и уселся в кресле, ожидая. Но тут же встал, нетерпеливо прошелся мимо Неделина, посмотрел на него как-то очень неприятно, будто именно Неделин виноват в том, что ему приходится ждать. Глянул после этого на часы. Неделин тоже посмотрел на часы. Ему тоже хотелось ждать, как этому уверенному молодому человеку, нетерпеливо ждать, чтобы дождаться. Он ему завидовал. Неделин посмотрел на часы и не увидел их. То есть увидел чьи-то чужие часы, не со стрелками, а с цифровым электронным табло, с миниатюрной клавиатурой под ним. Неловким пальцем Неделин стал зачем-то нажимать на кнопочки. Возникали то месяц и число, то температура воздуха и атмосферное давление, то вдруг цифры заскакали, умножая, вычитая и складывая. А после нажатия на кнопочку со скрипичным ключом послышалась игрушечная мелодия, кукольный мотив. Неделин не мог этого понять. Он понимал также, что чего-то еще не понимает. С усилием оторвав взгляд от часов, он понял, что не понимает вот чего. Почему-то вместо привычного рукава своего серого в мелкую клеточку пиджака. Он видит рукав пиджака белого и лацкан пиджака белого. И ощутил подбородком шелковую материю шейного платка. Осторожно подняв глаза, Неделин увидел. Человек в сером костюме, до ужаса знакомый, шел в зал навстречу закончившей петь певице. Она хотела обогнуть его, но он встал на пути, бесцеремонно взял ее за плечо. Девушка вскрикнула. Мужчины всего зала бросились на помощь, девушка побежала. Он было кинулся вдогонку, но уже 20 храбрых мужчин крепко держали его. Он возмущенно взвился, ударил кого-то, началась свалка, а испуганная девушка бежала к Неделину и, схватив его за руку, повлекла за собой по лестнице вниз, на улицу. Только там она, отдышавшись, заговорила. — Это кошмар. Каждый день скандал какой-нибудь. — Ты видел? — Хорошо, что ты его убить не успел. Пьяный какой-то. Ты не ввязывайся. Ему сейчас и так больно сделают. Ты не лезь, Витя. — Ну, привет, что ли? И подставила щеку для поцелуя. Неделин дотронулся губами и сказал «Привет!» и поразился голосу. Какой-то мягкий, слабый голос с сипотцой. Положим, сам Неделин не чтец-декламатор, но голос у него нормальный, достаточно звучный. Когда он, не нажимая, рассказывает анекдот, его слышит даже глуховатая Крупова из дальнего угла их служебной комнаты на 15 столов. Неделин пошевелил языком, будто протез вместо языка тычется в резиновые губы. — Я отпросилась, — сказала голубоглазая певица. — Ты куда пропал? 100 лет тебя не видела, соскучилась. Поедем куда-нибудь? Неделин хотел все сказать, все объяснить и подняться в ресторан, где бьют ни в чем не повинного человека, разобраться в этой нелепости, а красавица уже взяла его под руку. — Где я всегда машину оставил? — и повела. И Неделин покорно пошел. Угадывая ее движение, он свернул на улицу имени Яблочкова, где возле дома номер 9 стоял автомобиль серебристого цвета. Я для того упоминаю эти необязательные детали, чтобы сомневающиеся в правдивости данного рассказа могли проверить, в Саратове действительно есть улица имени Яблочкова. На ней дом номер 9, а во дворе этого дома, это уж для особенно дотошных, вы найдете сквозной подъезд, через который можно попасть на все тот же проспект имени Кирова. Пожалуйста, проверяйте. Девушка встала возле машины, ожидая, когда Неделин откроет. Он порылся в карманах, достал связку ключей, поковырялся в двери, подбирая ключ, открыл дверь, сел на водительское место, впустил красавицу, посмотрел на руль, на приборную панель, на рычажки и педали и подумал: ну вот...